Елена Темникова. Импульсы. Уволившись из «Серебра», Елена Темникова оказалась ключевой фигурой для звука российской поп-музыки конца 2010-х. Именно она, одной из первых в большом мейнстриме, начала делать пружинистый дип-хаус, который теперь служит основной средой хоть кальян-рэпу, хоть молодым хитмейкерам из ТикТок. Импульсы и правда дали мощный импульс. Сольная Темникова – это саундтрек к модной ночной жизни, которая совершенно не помнит о дне с его заботами и новостями. Песни в рассеянном свете и измененном состоянии сознания. Музыка одновременно деликатная и откровенная. Редкий и ценный прецедент, когда певица смогла перепрыгнуть из телевизора в интернет и перепридумать себя, не растеряв популярности. Елена Темникова, певица. Вам было страшно взять карьеру в свои руки? Я не думала о страхе. Скорее, я не хотела вообще работать с какими-либо продюсерами после своего горького опыта. И готова была принять в будущем любые творческие сложности, которые стояли бы на пути. К удивлению, их было значительно больше, чем я ожидала. И связаны они были не с творчеством, а с тем, что ненасытный бывший босс, всячески используя свои связи, несколько лет пытается мне мешать. Имеется в виду Максим Фадеев, продюсер группы «Серебро», в которой ранее выступала Темникова. Подробнее об их отношениях смотрите в материале о песне «Мама Люба». Как вы пришли к этому дипхаусовому звуку? Это случилось само собой. Родилась песня «Импульсы», я верила в нее. Показала трек на радио, все сказали: «Ой, это слишком модно для радио, не-не-не». Я расстроилась, решила больше не отправлять ничего на радио, так и делала больше года. А вместо этого выложила трек в сеть. Песня стала хитом, после чего станции взяли ее для эфиров сами. А кто написал «Импульсы»? Автор из Украины, он попросил не называть его имя, ну, его право. Рынок не был готов к такому звучанию, мы тогда опередили время. Так происходит в большом количестве моих проектов. Не то чтобы это меня всегда радовало. В нашей стране коммерция – это то, что популярно сейчас. У нас нет музыкальной культуры вообще. Есть отдельные творческие единицы, кто пытается создавать культуру и тренды. В остальном – копипастеры, хайпажоры. Режим «срубит лаве» здесь сейчас. Не задумываясь о том, что ты вообще создал на музыкальном рынке. Вспомнит ли твое имя и лицо кто-то хотя бы через год? Не хочу никого оскорблять, но можете сами посмотреть ретроспективу за последние 5 лет, например. Спел песню, получил награду, прорыв года, ну и исчез навсегда. И так на репите. Но я всегда делаю то, что мне нравится самой, поэтому внутренне я была в импульсах уверена. Если бы я хотела делать чисто коммерческие треки под радио, это было бы легко. Но я выбрал нишу со своими ограничениями и возможностями. Большинство такой музыки не подходит под радиоформат, а стриминг 5 лет назад не был настолько развит. Плюс под дип людям очень сложно танцевать, а это крайне важно для трека в народ, в танцпол. Задача изначально была сложной. Но сейчас почти вся поп-музыка на радио звучит примерно как ваши первые синглы. Вы чувствуете свое влияние на это? Вам о нем кто-нибудь говорил? Мне очень приятно, если я оставил какой-то след в этом, но это не моя личная заслуга, а всей моей команды. Мне лично никто ничего не говорил, все просто делали. Приходили на студии с прямыми заказами: я хочу трек, как у Темниковой. Мне кажется, в Москве на каждую вторую студию приходили с такими запросами. Я рада, если кому-то мое творчество помогло в работе и карьере, но сейчас мне не интересен дипхаус. Я считаю его историю в нашей стране закончившейся. Это была интересная веха. Сейчас мне нравится поп-рок. Звук 90-х с современными музыкальными вставками из 2020-го. Такой некий симбиоз. То есть вы все эти изменения прям пристально отслеживаете? Я не считаю себя меломаном, не слушаю много музыки, но за новинками стараюсь следить. Понимаете, у меня нет цели найти какой-то трек и сделать так же. Я вдохновляюсь разными событиями, которые потом стараюсь отразить в своей музыке. За музыкой очень глубоко следит моя команда. Она мне отправляет какие-то треки ежедневно на ревью. Все-таки кто пишет вам песни? Разные команды и авторы, большинство из Украины. Они отбирают интересный материал под меня, показывают. Если мне нравится, еду на студию, пишу демо. Смотрю, какая песня ложится на мой голос. Это совершенно разные люди. Всегда в описании треков я называю имена авторов, создателей музыки, тех, с кем работаю. Например, в 2020 году у меня сделано более 10 песен. Практически каждый трек написан новым автором. Каждый второй сделан другой продакшн-командой. Я нахожусь в постоянном поиске новых имен. Для меня не важно, насколько именитый автор или битмейкер. Это может быть вообще вторая его работа. Но она просто должна сразить меня. Мне не нужны громкие имена. Для меня это не несет совершенно никакой ценности и важности. Но и для слушателя тоже. Мы все когда-то были никому неизвестны. Для себя я приняла решение никогда не делать ставку на одного саунд-продюсера. Это bottleneck, бутылочное горлышко. Хочешь развиваться, должен пробовать творить с разными. Вы контролируете при этом то, как в итоге ваша песня будет звучать? Еще как. От манеры исполнения вокальных партий до звуков в бите. Я крайне требовательна и чрезвычайно самокритична, прежде всего к себе. К чужому мнению прислушиваюсь, но в конечном итоге делаю так, как считаю нужным сама. Кстати, так было не сразу, к этому нужно было прийти. С каждым годом степень вовлечения меня в продакшн росла, и год назад стала доминирующей. Есть ли какой-то обычный сценарий появления песен? Как он выглядит? Ну, давайте возьмем песню «Как Барби в поисках Кена». Потрясающий талантливый автор Толик Гурман из Одессы прислал мне WhatsApp-трек. С Толиком мы лично не знакомы, но дистанционно он мне высылал свои работы последний год. Я ему говорила, какие песни я сейчас ищу для себя. И вот однажды вечером он высылает песню, которую написал для меня. Послушав, я в нее влюбилась. Трек был, как это чаще всего бывает, написан в формате «Первый куплет и припев». Мы созвонились, я сказала, что мне нужно несколько дней, чтобы пожить с песней на студии. Там мы покрутили песню, подобрали новую тональность, отправили автору демо. Толя переписал бит и сел писать вторую часть. Получив второй куплет, мы засели писать финальные вокалы. Записали, ушли сводить, этим занимался Саша Хук. С ним я всю жизнь записываю вокалы. А Толя, как автор песни, работал с ним в тесной связке и при необходимости накидывал идеи. Другой пример – песня «Как на фантиках Love Is». Ее написал автор из Донецка, прислал летом 2019-го. Ну, мне понравилось. В январе 20-го я договорилась с командой ребят с Киева, что они приедут в Москву, и мы сделаем writing camp, творческий лагерь, на несколько дней. Они прилетели, мы засели на студии на четверо суток. Много чего туда записали, придумали. В эту же сессию записали вокалы песни, ну а также накидали идеи по биту. В оригинальной версии он был скучный. Ребята улетели и продолжили делать бит в Киеве. Сделали отбор вокалов, их сведения. К ним у меня не было никаких вопросов. Я осталась с собой довольна, что бывает максимально редко. Дошло время до битов. Показали первую версию, мне не понравилось. Показали вторую, снова не понравилось. Казалось, что нам нужно собираться снова, но тут наступила пандемия, границы закрыли. Прилететь ребята не могут, остается только удаленная работа. То, что вышло, это, по-моему, третья версия в седьмой сборке. Я показывала источники вдохновения для конкретных элементов музыки. От глубоко синтового звучания до референсов на какие-то свои предыдущие работы. Томаш, один из продюсеров, поехал и специально купил кучу профессионального синтового оборудования. Меня так его вдохновило, что он захотел качать эту тему дальше. А песня «Немодная» как возникла? Ну, я была в отпуске на Мальдивах, мне прислали ее ребята из Украины. Кстати, как и песню «Вдох», которая оставила значимый след. Ее тоже прислали, когда я отдыхал на Мальдивах. Ну, в общем, прислали. Слушаю у моря. Звоню, говорю, что это пушка. Прилетаю, еду на студию, и через неделю у нас уже был мастер. Но это не всегда так бывает. Некоторые песни создаются по музыке очень долго и сложно. Ну, тот же «Вдох». По-моему, финальной стала только 11-я версия. Вы сами не думали писать песни? В России это почему-то редкость. Я хочу писать и буду писать, я в этом уверена. Но и сейчас довольно редко песни выходят as is, без моего совместного с автором вмешательства в текст. Почему в России пишут редко, я не знаю. Не творческая, видимо, у нас энергетика в стране, не до креатива. Вы ведь главным образом в интернете свои песни продвигали и после импульсов. Это из-за той истории с радио? Ну, так сложилось, что когда я ушла от продюсера, ТВ и радио мне активно закрывали несколько лет. Зачем биться о стену? У меня муж чувствовал себя в мобильной интернет-индустрии максимально свободно и перенес свою экспертизу в направление музыки. Мы никогда не полагались ни на какой лейбл, дистрибьютора, рекламное агентство, кого бы то ни было. Все всегда делалось и делается in-house. С немодными мы сделали классный проект с Apple Music. Помимо обычного клипа сняли вертикальный клип на десяток айфонов. Там было 48 часов монтажа без сна. Это один из самых тяжелых клипов по продакшену, хотя с виду и не скажешь. Но вообще мы к запуску каждой песни относимся с особым трепетом и вниманием. Маркетинг сингла начинается за 45-60 дней до релиза, альбома за 90-120 дней. Первые сутки в день релиза сингла мы почти не спим. Три первых дня очень тяжелая работа, которая занимает максимум энергии. Потом неделя нужна на восстановление. Ну, с альбомами все еще жестче. Ваши сольные записи хвалили издания и журналисты, которые обычно не склонны обращать внимание на поп-музыку, звучащую по радио, афиши, The Flow. Насколько вам это важно? Мы просто делали свою работу. Мы не старались, не стараемся кому-то понравиться. Если понравилось, я счастлива и очень благодарна. Не понравилось, жизнь идет, работаем дальше. Но я уверена всегда на 1000%, что я никогда не выпущу плохую музыку. Можно переслушать с первого сингла до последнего. Вы не услышите там халтуры ни в текстах, ни в музыке. Можно посмотреть на каждый наш релиз с точки зрения маркетинга. Вы не увидите там примитива. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Елена Темникова отвечала на вопросы письменно.